Глава 23. Складываю в корзинку свечи в стаканчиках и думаю, что мне надо начать осваивать и другие виды воска. Самый дорогой — пчелиный, и я пока не смогу себе его позволить. Очень волнуюсь, так как не уверена, что странные свечки заинтересуют жителей Кахэма. А что, если первую партию для начала раздать бесплатно? Свечи жаль, но они послужат своеобразной рекламой. Занятая своими мыслями, я направляюсь к дверям, но в проходе натыкаюсь на мощную грудь лорда Роберта. «И снова здравствуйте!» — вздыхаю я. «Что?» — лорд хмурится. «Где Эрик, милорд?» — смиренно спрашиваю. «Он под присмотром Рэя, и я хотел поблагодарить, что прилично одела Эрика. С этого дня он будет есть со мной в столовой». «Ох, мне новое платье супруг не предложил. Но ничего. Ходить и дальше в ношенном я не собираюсь. Лорд Роберт», — вздергиваю подбородок и щурюсь, «почему бы вам такую ценную мисс Сайш не проверить цветком Эйха?» «Потому что он живет недолго, я же говорил. Его хватает на одну проверку». Роберт наклоняется и смотрит мне в лицо. «И я хранил эту одну попытку для тебя!» Его голос срывается на рык. А я вдруг пугаюсь, как малолетка. Сердце подпрыгивает, а он ухмыляется и отступает в сторону. Я же на подкашивающихся ногах вылетаю из комнаты. «Что это такое было, а?» Прижимаю ладонь к груди и пытаюсь отдышаться. Лорд Роберт умеет удивить, конечно. Северное крыло вмещает множество комнат. И я быстрым шагом прохожусь по ближайшей гостиной. Оглядевшись, срываю с окна атласные шторы. Цвет просто чудесный, бирюзовый. Встряхиваю добычу и натыкаюсь на насмешливый взгляд лорда Роберта, стоящего в дверях. Дракон приподнимает бровь и вопросительно смотрит на шторы. «Не отдам!» — предупреждающе цежу я, и занавеска отправляется в корзинку. «Вот бы узнать, что ты задумала, милая женушка», — ухмыляется супруг. «Устроите слежку?» — интересуюсь сдержанно. В его глазах мелькает что-то темное и опасное, но ответа я не получаю. Роберт не двигается, позволяя мне пройти мимо него. Через некоторое время я уже в седле и медленно еду через заброшенные сады. Дорогу помню, а заодно радуюсь, что не взяла с собой Эрика. Ему лучше под охраной Рэя, который, я уверена, хорошо присмотрит за сыном хозяина. Заодно оглядываю приданное Лилии. Единственное, что радует в этом имении — поля, засеянные пшеницей. Но, видимо, даже мисс Сайш понимает пользу сельского хозяйства. Грустно усмехаюсь. Я бы тут навела порядок. Но пока это лишь мечты, а будущее неясно. За право привязать лошадь возле трактира с меня требуют один серебряный. И я, скрипя сердце, расплачиваюсь. А затем, отряхнув подол, углубляясь в город, заодно не забывая закутаться в тонкую накидку с капюшоном, благо в воздухе уже ощущается дыхание осени и совсем не жарко. Кахэм, наверное, не тот пыльный городишко, из которого мы сбежали. Лавки тут приличные. И я понимаю, что была права. Ни в одну не войдешь со своим товаром. Только если приодевшись. Я обхожу главную площадь, присматриваюсь. Вижу контору стряпчего. Но стоит мне туда сунуться, как сидящая в приемной секретарь одаривает меня таким надменным взглядом, что я тут же ретируюсь. Пошивочных мастерских в Кахэме несколько, и я захожу в первую же приглянувшуюся. Ко мне поворачивается женщина в розовом платье. Ее светлые волосы уложены в кокетливую прическу, украшенную шпильками. Но при виде меня улыбка сползает с лица модистки. «А ну, пошла прочь! Мы не подаем милостыню!» — выплевывает она зло. Из задней комнаты выбегает швея, довольно мощного телосложения, и я пячусь назад под ее угрожающим взглядом. «Платье для мисс Сайш готово?» — визгливо кричит модистка в угол. где, сгорбившись, сидит девушка. Она пришивает кружева к зеленому пышному великолепию. Не сказав ни слова, просто выхожу на улицу. Вот же мерзавки. Я бедно одета, но не похожа на нищенку. Вспоминаю, как презрительно смотрели на нас с Эриком в булочной, и прикусываю губу. Обидно до слез. Но ничего не поделаешь. Или найду приличную швею, или постараюсь скроить одежду самостоятельно. Немного подумав, решаю продолжить поиски на окраине города. Креплюсь из последних сил и стараюсь верить, что мой заказ где-нибудь допримут. Не удержавшись, смотрю на свое отражение в витрине магазинчика сувениров и усмехаюсь. Накидка потрёпана и местами в пятнах. Платье из дешевой ткани, хоть и чистое. Конечно, слуги в замке не уважают меня. Их держит только то, что я жена хозяина. В следующей мастерской меня не оскорбляют, но холодно отказывают. Я упрямо иду дальше, пока не попадаю в небольшой салон со скромной вывеской. «Чем могу помочь?» — спрашивает сухонький старичок, сидящий за окном. Перед ним лежит сукно, которое он скрепляет булавками, а на манекенах развешана мужская и женская одежда. «Я хочу заказать два платья и детский костюмчик», — произношу с улыбкой. «Присаживайтесь», — машет рукой старичок. «Размеры Эрика у меня с собой, и я поспешно описываю, какая одежда мне нужна. Старик зовет некую Мэдлин, и вскоре она снимает с меня мерки, а я оставляю им атласную ткань и плату за работу, а затем, слегка помедлив, достаю из корзины две свечи. Позвольте преподнести вам в качестве подарка». «Но они в стаканах», — всплескивает руками Мэдлин. «Это декоративные свечи, для настроения», — поясняю я, жалея, что они без аромата. Глаза Мэдлин вспыхивают интересом, и она с благодарностью принимает подарок. Обратно на площадь я возвращаюсь в задумчивости. Первый шаг сделан. В приличном платье меня примут иначе, и я смогу оставить свои свечи в том же магазине сувениров, например. Возле ателье, из которого меня выгнали, стоит экипаж. В другое время я бы и не обратила на него внимания, но из окошка выглядывает утонченная блондинка, которая с подозрительным вниманием присматривается ко мне. Я закрываю лицо краем накидки и ускоряю шаг. Думается, что у мисс Сайш много друзей и сообщников в городе. Возможно, та же модистка одна из них. Но брюнетка в экипаже... Почему ее лицо кажется знакомым? В имении я возвращаюсь к вечеру. Конюх принимает лошадь, а я в нетерпении устремляюсь в замок. Заглядываю на кухню, где уже расположился Эрик. У его ног лежит буран, а сынок хитро улыбается. «Мам, я видел девчонок, которые шуршат за занавесками. Я позволил им погладить моего пса». Целую сына в макушку и поднимаю голову к потолку. Мои распоряжения никто не потрудился выполнить. Паутина все так же свисает с балок, и, предположительно, прачечная тоже не убрана. «Мисс Сайш отменила мои распоряжения, да?»